Часть третья. Редимеры. Жизнь — это переход из одной формы в другую. Жизнь этого мира есть материал для новой формы. Лев Николаевич Толстой. Глава 19. Огромная червоточина разверзлась на самой окраине облака аорта. Пространство безмолвно стонало и ревело, безуспешно пытаясь затянуть исполинскую рану на своем теле. Но технологии оказались превыше инстинктов великой пустоты. Облако аорта. Гипотетическая область, представляющая собой гигантскую сферическую оболочку, окружающую Солнечную систему. Облако состоит из ледяных тел, астероидов и комет, образовавшихся на ранних стадиях формирования Солнечной системы. Высвободившаяся энергия практически моментально испарила случайно оказавшегося рядом ледяного гиганта. Сотни тысяч лет эта комета рассекала безвоздушные пространства космоса, видела зарождение человечества, его рассвет, могла стать свидетелем заката и всего за несколько минут перестала существовать, столкнувшись с проявлением человеческого гения. Кротовая нора выросла до невероятных, чудовищных размеров. В теории, она могла бы поглотить и выбросить в другую часть галактики всю Солнечную систему, но червоточина достигла порога Альтеры, и начался обратный процесс схлопывания, протекавший гораздо быстрее, чем рост. Всего несколько часов, и плоть пространства затянулась, оставив на месте раны миниатюрную черную дыру, испарившуюся за несколько минут, и крохотный, по меркам космоса, корабль. Диск 2-километрового диаметра нес на борту ценный груз. Троих людей, покоящихся в анабиозных камерах. Польза этих камер была неоценима. По субъективному времени путешествие сквозь червоточину занимало десятки лет, и лишь мгновение по объективному. Однако груз был ценен не сам по себе. Куда ценнее была информация, которую несли эти люди. Автоматика звездолета, убедившись, что переход завершен, приступила к торможению, выбрасывая плазменные струи из сопел. Неподвижно, насколько это слово применимо к космосу, зависнув в расчетной точке прибытия, корабль начал подготовку к пробуждению экипажа. Внутренние помещения наполнялись воздухом, подавалось питание на ключевые энергоузлы и, что самое важное, нагревалась вода. После 26 лет сна в анабиозе нет ничего приятнее теплого душа. Маленькие радости бессмертной жизни. Максим Грановьев, капитан экипажа дальней разведки, пробуждался ото сна. Пробуждался нехотя, ибо вторую радость жизни, сон в анабиозе, удавалось испытать нечасто. Громкий крик боли резанул по ушам, отвыкшим воспринимать звуки. Максиму только предстояло заново научиться слышать, видеть, разговаривать. И сделать это нужно было в кратчайшие сроки. Вопль не смолкал ни на секунду. Максим открыл глаза и тут же сощурился. Даже полумрак анабиозного отсека резал ослабевшее зрение. Нащупав края камеры холодными пальцами, он приподнялся и попытался осмотреться. Хруст в суставах убедил его делать это не так резко. Совладав, наконец, с шеей, Максим повернул голову направо и встретился с испуганным взглядом Алана, корабельного техника. Тот беззвучно шевелил губами. Видимо, поняв, что так дело не пойдет, Алан покивал за спину Максима, откуда и доносился непрекращающийся вой, в который уже вплетались полуосмысленные слова. «Эйн! Айн!» Максим посмотрел налево. Камера Живалье была открыта, а сам он уже сидел, хватался за голову руками с такой силой, что казалось, будто он хочет раздавить ее, лишь бы не чувствовать того, что происходило внутри, и, не переставая, орал. Стараясь действовать аккуратно, Максим приподнялся на руках, вцепившись в стенки камеры. Несколько раз срывался, но в итоге встал на ноги. С трудом ступил на твердый пол отсека и на негнущихся ватных ногах попытался сделать первые шаги. Получилось весьма неплохо. Если бы еще это происходило в полной тишине. Крик был таким громким, что казался нереальным и прерывался лишь на редкие слова. «Айон! Дайте Айон!» Максим доковылял до контейнера, находящегося в стене между камерами. Он все лучше и лучше управлялся с телом, но пока недостаточно хорошо. Вытащив из контейнера ингалятор, Максим повалился навзничь, едва не приложившись затылком об пол. Силы покинули тело. Максим швырнул ингалятор, надеясь, что Живалье его поймает и заткнется. Так и получилось. Ингалятор ударился в грудь младшему члену Совета Вечности и упал на дно камеры. Живалье сполз вслед за баллончиком, лихорадочно шаря руками, и через секунду раздался шипящий звук, а Айон покидал емкость. Наступила благословенная тишина, сопровождающаяся лишь всхлипами облегчения Живалье. Он приложился к ингалятору еще два раза. На кой черт вдыхать три раза? В контейнерах, хранимых как раз на такой случай, содержался настоящий Айон, не фабричный, и одного вдоха было вполне достаточно. С другой стороны, именно Живалье на бумаге являлся хозяином корабля, и все имущество принадлежало ему. Ладно, отсчитываться будешь сам. Алан помог Максиму подняться. Максим жестами дал понять, что твердо стоит на ногах и падать не собирается. Кивнув, техник подошел к камере Живалье и изучил показания монитора. Удивленно вскинув брови, Алан повернулся к Максиму и снова попытался что-то сказать, но из горла вырвался только тихий свист. Махнув рукой, Алан поднял вверх большой палец и отправился в душевую. Максим вздохнул. Этот маленький эпизод мог закончиться совсем по-другому. Но обошлось. Сделав знак «Окей» ошалевшему Живалье, который выглядывал из камеры, Максим последовал за техником. Теплая вода оживила затекшее тело, смыв четвертьвековую консервацию. Удивительно. Люди стали бессмертными, научились перемещаться по галактике с поразительной точностью и скоростью, а лучшим средством восстановления после анабиоза был и остается душ. Эти мысли Максим и озвучил технику, подсаживаясь за единственный столик корабельной столовой. «Да...» — низким голосом протянул Алан, ковыряясь вилкой в тарелке. Этот огромный человек, как всегда, первым оказался на кухне и уже успел прикончить порцию пищи. «Вода — источник жизни, Макс. В этом все дело. Из воды мы вышли, из воды мы состоим, и в нее же мы и уйдем рано или поздно. Я так считаю». «Фильтр снов на акву ставил?» — спросил Максим. «Ну да». Техник прожевал кусок мяса. «До сих пор жалею, что не пошел в акванавты». Максим ждал продолжения, но Алан уже набил рот синтетической картошкой. Максим последовал его примеру. Некоторое время они молчали, и тишина в столовой нарушалась только звуком жующих челюстей да тихим журчанием льющейся воды. Живалье все еще приходил в себя. Алан спросил. «А знаешь, Макс, какой способ восстановления гораздо лучше? Нет, действеннее». «Какой?» «Недостаточное количество айона». Техник кивнул в сторону душевых. Шум воды прекратился, и скоро за столом можно было ожидать третьего члена экипажа. Максим отложил вилку и внимательно посмотрел на Алана. «Что произошло?» «А пес его знает. Перед отправкой все было в порядке, я проверял лично. Но настройки сбились, и количество айона, поступавшего в камеру Живалье, было срезано почти вдвое, и фильтр снов стоял на Эросе». «Думаешь, наш советник...» Разговор прервал Живалье. Вытирая густые волосы полотенцем, он вошел в столовую, оглядел присутствующих и спросил. «Что это было, господа?» Такой прыти от техника Максим не ожидал. Алан, отбросив столовые приборы, вскочил и, хрустнув пальцами, двинулся на Живалье. В глазах советника мелькнул испуг, и Луис начал пятиться, пока не уперся в стену. Алан навис над одним из самых могущественных людей. «Вот ты мне и ответь, господин, что это было?» «Я не...» «Захотелось посмотреть красивые сны? Да? В реальной жизни тебе не хватает женского тепла?» Жевалье часто заморгал, пытаясь слиться со стеной. Здесь, в триллионах километров от Земли, вдали от ее законов, вдали от телохранителей и многочисленной охраны, Жевалье не выглядел сильным мира сего. Великое ничто уравнивало всех, срывало покровы и показывало истинную сущность человека. Гордость взяла верх над страхом. Жевалье выпрямился и произнес: «Я не обязан перед тобой отчитываться. Этот корабль принадлежит моей компании, как и этот Айон. И если уж на то пошло, то и вы...» «Послушай меня, советничек», — прорычал Алан. «Ты мог сдохнуть в этой камере. Ты это понимаешь? Уже забыл, что полчаса назад ты орал, как резанный?» «Я не намерен больше это терпеть». Жевалье попытался отодвинуть гиганта в сторону. Алан не шелохнулся. «Максим, скажи ему!» Максим наблюдал. В принципе, Алан не превысил своих полномочий, а учитывая, что техник был абсолютно прав, Максим закрыл бы глаза и на превышение. Жевалье повторил: «Максим, ты оглох? Скажи своему цепному псу, чтобы...» «Закрой рот!» — прервал его Максим и с удовольствием отметил, что Жевалье побледнел. «Ты нарушил прямой приказ не трогать ничего, в чем ты не разбираешься, из-за чего чуть не погиб. Скажу честно, я бы не очень расстроился, но лишние проблемы мне совершенно не нужны». Жевалье попытался возразить, но Алан приложил палец к своим губам, и француз благоразумно промолчал. Максим продолжил: «Вот как мы поступим. Ты возместишь Айон, который был в контейнере, и накинешь сверху еще пяток ингаляторов, настоящих, не фабричных. И никто не узнает об этом инциденте». «Это шантаж?» — ухмыльнувшись, спросил Жевалье. Ухмылка вышла неубедительной. «Ты не можешь...» «Пока мы не наладили связь с Землей, я могу делать все, что угодно. Это мой корабль, что бы ты там себе не воображал. Я на нем царь и бог, а Алан — мой уполномоченный представитель. Или поступаем по-моему, или в совете узнают о происшествии. Решай, Луис». Жевалье задумался, и Максим понял, что выиграл вчистую. Луис не захочет, чтобы об этом казусе узнал совет. Ему нужно поддерживать свой имидж, а для таких, как он, имидж значит очень многое. Жевалье, наконец, принял решение. «Хорошо. Да отойди ты от меня, громила!» Алан, хмыкнув, отошел в сторону. «А где гарантия, что вы не растреплетесь об этом на Земле?» «Ты не в том положении, чтобы что-то требовать», — сказал Максим, потирая виски. Действие анабиозного Айона заканчивалось, и боль возвращалась. «Тебе придется поверить нам на слово. Но подумай, зачем нам, как ты выразился, трепаться об этом? Итак, договорились?» Он протянул руку, и Жевалье, не глядя на Максима, пожал ее. Потом нарочито расслабленно пошел за едой, но Максим видел, что тот прямо-таки дрожит от злости. «Перебесишься». Головная боль усиливалась, пронзая мозг тысячами игл. Максим подавил мимолетное желание вдохнуть Айон. Незачем. Скоро снова предстоит отправиться в капсулы. В полном молчании члены экипажа продолжили прерванный обед. Когда тарелки почти опустели, Максим покосился на советника. Жевалье с угрюмым видом сидел в стороне, уставившись в пол. Переглянувшись с Аланом, Максим вздохнул. «Эй, Луис, сотри это кислое выражение с лица. Пора устанавливать связь с Землей. Ты ведь не забыл, что у нас прекрасные новости?» Жевалье нехотя улыбнулся. Новости действительно были отличными. Он отодвинул недоеденное синтетическое рагу, вытер бородку синтетической салфеткой и хлопнул ладонями по синтетической деревянной поверхности стола. Пойдем, обрадуем человечество. Командный отсек, как и все на корабле после 26-летнего сна, выглядел заброшенным. Еще бы. Больше четверти века его не касалась рука человека, и только раз в год проводилась плановая чистка автоматикой корабля. Он был идеально чист, но именно поэтому казался частью другого мира. Отсутствовали признаки человеческой деятельности, даже воздух казался стерильным. Но спустя всего несколько минут после того, как экипаж оказался внутри, отсек преобразился. На приборную панель Максим поставил кружку горячего шоколада, источающего божественный аромат. Алан нацепил на свое кресло чехол из разноцветных лоскутов, а Живалье повесил на крючок возле входа сильно пахнущую кондиционером куртку. «Вот теперь это похоже на обиталище человеческое». Максим запустил те системы корабля, которых не касалась автоматика. Приборная панель постепенно оживала, экраны вспыхивали один за другим, спеша сообщить, что готовы к работе. Но окончательная проверка и решение о готовности оставалось за людьми. «Алан, состояние реактора». «Штатно». «Состояние ускорителя частиц». «Штатно». «СКСЧ». «Штатно». Так, в быстром темпе, они прогнали все ключевые системы и энергоузлы корабля. Живалье выступал в роли наблюдателя и откровенно скучал, копаясь в карманном планшете. «Готово. Можно устанавливать связь. Алан, врубай СКСЧ». Техник уткнулся в мониторы, скользя пальцами по сенсорным клавиатурам. Система контролируемого создания червоточин требовала тончайшей настройки, когда использовалась для создания крошечных кротовых нор в зону Златовласки. Один неверно заданный параметр, и маленький прокол пространства мог перерасти в исполинский, выкинуть Землю и ее соседей заодно в облако Аорта, и новости нести было бы некому. Спустя десяток-другой минут полной тишины Алан сообщил. «Процесс запущен». Корабль загудел. Ускорители СКСЧ начали разгонять частицы, сталкивая их и синтезируя экзотическую материю. Пространство перед фокусирующей установкой, на самом деле это перед, находилось в сотнях километров, начало деформироваться. Это можно было понять потому, как изменился звездный рисунок, совсем немного, но все же заметно для человеческого глаза. На месте точки деформации образовывалась червоточина, создаваемая не для путешествий, а в качестве канала связи. Червоточина материализовалась, достигнув 5 километров в диаметре, и стабилизировалась. Пространство внутри кротовой норы... Нет, подумал Максим, слово «внутри» тут не подходит. Скорее, пространство между пространствами. Бурлило, искажая материю и время. Максим послал радиосигнал с коротким сообщением. «Эльдар-1, вызываю Землю». Некоторое время Земля молчала, но буквально через пару минут передатчик ожил, и в командном отсеке раздался женский голос. «Земля на связи, Эльдар-1. Доложите обстановку». Голос диспетчера был искажен, но не помехами или расстоянием. Видимо, девушка-диспетчер совсем недавно прошла столетний рубеж и еще не успела привыкнуть к постоянной боли, хоть и приглушенной фабричным айоном. Максим прекрасно это понимал, поэтому не стал тянуть с ответом. «Земля, докладываю. Эльдар-1 успешно завершил разведывательную экспедицию и находится в облаке Аорта Солнечной системы. Угол к плоскости эклиптики системы 43 градуса 24 минуты. Точные координаты...» Максим сделал знак Алану, тот провел пальцем по клавиатуре и показал большой палец. «Высланы. Земля, сообщите ваши координаты». «Сообщаю». Координаты пришли, и диспетчер, не удержавшись, спросила, отбросив официальность. «Эльдар-1, ну как?» Максим торжествующе оглядел команду и на одном дыхании выпалил. «У нас отличные новости, Земля! Ждите с подробным докладом. Расчетное время прибытия — 21 месяц. Завершаю связь». И он отключился, обратился к Алану. «Как, не слишком резко?» «Можем получить втык по приезде за эту шалость», — — улыбнулся техник. «Ну, гонца, принесшего хорошие вести, не наказывают, так?» «Так», — Максим улыбнулся Алану в ответ и встал с кресла. «Ну что, по капсулам, лететь нам всего 1 год и 9 месяцев. Время есть». «Время есть», — хором отозвались Алан и Живалье. Контролируемые червоточины для перемещений запрещалось открывать в иных местах, кроме облака Аорта, под угрозой нарушения небесного равновесия. Путешествовать внутри звездных систем приходилось с околосветовой скоростью. «Впрочем, когда у тебя в запасе вечность, время уже не имеет особой важности». «По капсулам?» «По капсулам». Алан тоже поднялся и посмотрел на француза. «Луис, тебе какой фильтр поставить?» Живалье поморщился. «Не начинай, ладно?» «Хорошо, тогда поставлю на свое усмотрение». Алан хохотнул и пошел в спальную комнату настраивать камеры. Живалье, немного подумав, увязался за ним. Максим остался в командном отсеке, отключая ненужные на крейсерском полете системы. Закончив и задав автоматический курс, он направился в анабиозный отсек, где Алан спорил с Живалье на тему выбора фильтра. Оба уже были раздеты догола. «Луис, завязывай. Если Алан говорит, что нельзя, значит нельзя. Тем более ты проштрафился. Все готово». Получив утвердительный кивок от техника, Максим сказал: «По камерам, господа. Доброй ночи». Максим лег в прохладную газовую среду анабиозной капсулы. Клубы тумана успели выплеснуться за края, прежде чем крышка камеры с легким свистом отгородила его от остального мира. «Поехали!» С этой мыслью Максим Грановьев уснул. Автоматика корабля, убедившись, что все члены экипажа спят, начала разгон, выплевывая пучки фотонов в космос. Впереди лежал долгожданный путь домой.